И, черт побери, сейчас я испытывал только презрение. Валерия сидела неподвижно, словно каменное изваяние. В полумраке салона ее синеватая кожа казалась еще более бледной, а темные кудри контрастировали с острыми скулами, подчеркивая хищный разрез глаз. На щеках едва заметно проступал румянец, то ли от стыда, то ли от сдерживаемой ярости. Черт, красиво, но эта красота сейчас давила на меня, словно свинцовая плита. «И о чем вы там с Кохотом болтали?» — спросил я, отворачиваясь к окну. Город внизу расстилался неоновым ковром, пронзенным шпилями небоскребов и мерцающими трассами воздушных магистралей. Вдали, словно багровые кляксы, виднелись отблески тушащих пожары спасательных дронов. Наверное, это остатки тех самых освобожденных ферм. Ирония судьбы, а? Хотелось уже переключиться на планирование маршрута, просчитать сектора обхода, прикинуть, сколько времени займет вылет. Нужно было как можно скорее покинуть это прогнившее место. Валерия хмыкнула, даже не повернув головы. В отражении стекла я увидел, как она сжимает и разжимает кулаки. Наверное, представляла, что крушит сейчас мою черепушку. «Он назначил меня временной главой Лауны», — ответила она, и голос был до странного ровным, безжизненным. «Что дальше, я и сама не знаю. Но...» — она запнулась. «Мы договорились, что теперь местные амфибии сами будут решать, как им жить. Хотят зарабатывать...» «Таким способом...» Она выделила слово, словно оно резало ей слух. «Значит, будут. Не хотят, никто не заставит...» Я усмехнулся, отворачиваясь от завораживающего вида футуристической помойки, и посмотрел прямо на нее. «Свобода выбора, ага. Звучит красиво. Но на деле то же самое рабство, только вывернутое наизнанку». «Наша работа, получается, свелась к тому, что теперь та же проституция, только чуть гуманнее, и смысл был рисковать жизнью». В моем голосе звучало неприкрытое презрение. «Знал, что задену ее этим, но сейчас мне было плевать, сыт по горло всей этой возней». Валерия прищурилась, но промолчала, глядя прямо перед собой, словно рассматривая какую-то точку в пространстве. Казалось, она сдерживает что-то очень сильное. Ярость? Разочарование? Или просто осознание того, что ее благие намерения обернулись очередной грязной сделкой? Скорее всего, все вместе. И в этом я точно был не виноват. Аэромобиль начал снижаться, и через несколько секунд мы уже были в порту. Площадка порта сияла огнями, но даже этот яркий свет не мог рассеять ту плотную атмосферу, что царила в салоне. Пора было сваливать. Довольно с этой планетенки, с ее интригами, чешуей и вечным ощущением, что тебя кто-то хочет обмануть. Как сказал бы классик, устал, ухожу. И знаете что? Со мной бы многие согласились, особенно те, кто сейчас гниют на этих фермах. Или где они там теперь, после освобождения? Я открыл дверцу, собираясь выскочить и дать дёру к кораблю, но тут Валерия схватила меня за руку. Движение получилось резким, даже немного грубым. Развернула к себе. Я успел увидеть в ее глазах сложное сплетение эмоций. Благодарность, пусть и сквозь стиснутые зубы, пару вспышек той самой похоти и что-то еще. Но разгадывать все тайны ее грешной души я сейчас не собирался. Меня ждала свобода. А дальше поцелуй. Жаркий, страстный. Валерия впилась в мои губы как в последний шанс или как в спасительный круг. Я даже обалдел, ожидая любого расклада, только не такого напора. Ее язык хозяйничал во рту, переплетался с моим, руки впились в плечи, словно она боялась, что я вот-вот исчезну. Впервые я почувствовал, как Валерия искренне. И в этом порыве я видел только один вопрос. Потащу ли я ее с собой? Ну, что ж... Она отстранилась, тяжело дыша и поправляя выбившуюся из-под лба прядь. «Может, попрощаемся по-нормальному? Думаю, тебе понравится. хоть ты и сам этого еще не понял. Сделаю так, что этот отпуск ты точно не забудешь». «Не надо», — хотел сказать я, но в разум ворвался настойчивый голос Ани. «Ран, не глупи. Как бы ты сейчас ее ни ненавидел, но сегодня вы с ней еще не были в постели. Так что, может, прокачаешь свою телепатию? Лишним точно не будет». «Черт!» — мысленно вздохнул я. «Вот умеешь же, а? Да чтоб тебя!» «Да-да, вот так, Ран!» — кричало выступление Валерия, лежа на столе спиной ко мне. Конечно же, все свелось к банальному сексу. Ну, как банальном. Сейчас она отдавалась по полной и должен признать, что такая синекожая стерва нравилась мне гораздо больше. «Ну же!» — прошипела она, ухватившись пальцами за края столешницы, отчего побелели костяшки. «Я знаю, что ты можешь глубже!» «Как скажешь, сучка!» Я ответил смачный хлопок по ее упругой попке, чем вызвал новый крик, и сжал ягодицы и начал нанизывать ей на себя, насколько это позволяла длина ее влагалища и моего члена. Внутри Валерии была настолько горяча, что я даже слегка волновался, мало ли к чему может привести секс со столь жаркой особой. Все же она метис, и кто его знает, что за строение тела у этой штучки. А я ведь знаю таких, кто в буквальном смысле мог заморозить достоинство простого смертного, если он решится сунуть его куда не стоит. Ребристые стенки влагалища дразнили и сводили меня с ума. Пожалуй, Ани была права, настояв на том, чтобы я не отказывался от подобного прощания. Сама Валерия уже была на финишной прямой, хотя не прошло и получаса. Сегодня все было слишком быстро, но самое главное... Я чувствовал, что сейчас моя любовница не фальшивит. Она искренне наслаждалась нашей близостью. Хотя ее и терзали десятки других эмоций, но все их она отодвинула в сторону, желая отдаться на мою волю. И вот я почувствовал ее дрожь. По синему чешуйчатому телу побежали мурашки, и это заводило меня еще больше. Валерия сжалась внутри, обхватив мой член своим лоном. Она сама подалась назад, при этом буквально сорвалась на крик и сбросила со своего рабочего стола все, что подвернулось под руку. Кипы бумаг, ручки, тонкий ноутбук — все это полетело на пол. Но в тот момент нас совершенно не беспокоил беспорядок. Мы отдались первобытной страсти, что бушевало в сердцах, и каждый желал лишь одного — получить свою порцию наслаждения. «Ран! Ран!» — сбивчиво простонала Валерия, просто упав на стол. «Я же пока не собирался останавливаться. Ты просто сумасшедший!» «И тебе повезло, что я так вовремя прилетел на эту гадкую планетенку!» — хмыкнул в ответ я. «Не смей так о ней говорить!» — неожиданно воскликнула Валерия, резко выпрямившись и развернувшись ко мне. Даже пальчик указательный вскинула, акцентируя внимание на собственных словах. Вот только зря она это. «Тогда и ты помолчи». На моем лице появилась хищная улыбка. Я схватил ее за волосы и потянул вниз. Женщина вскрикнула от боли и подчинилась. Более того, в ее глазах я увидел все те же похотливые огоньки. Она поняла, чего я желаю, и не стала отказываться. Опустившись на колени, Валерия тут же заглотила мой член практически до основания. Поперхнулась, но не стала его вытаскивать. Наоборот, принялась жадно его сосать. И вот тогда уже не выдержал я. Слишком долго терпел, слишком много на сегодня эмоций. Вновь схватив ее за волосы, прижал к себе и кончил, заполняя ее ротик горячим семенем. А Валерия сжала мои ягодицы, оставив на них тонкие царапины. Плюс 0.1 телепатия. Преобразование завершено. Тело перестроено. Умение телепатия улучшено. Просто... просто прекрасно!» Глава 22. Селена приближалась к Лауне, и, хотя она повидала в космосе всякое, сейчас не могла не залюбоваться открывшимся видом. Планета словно светилась изнутри, переливаясь всеми оттенками изумрудного и сапфирового. Джунгли, раскинувшиеся по всей поверхности, казались бархатом, а океаны поблескивали, словно усыпанные бриллиантовой крошкой. Красота, да и только. А внутри клубок интриг, авантюристов и грязных делишек, в которых она сейчас должна была разобраться. «Красота!» — прошептала Селена, сама того не замечая. Обтягивающий комбинезон подчеркивал ее стройную фигуру. Глаза, словно два темных омута, были сосредоточены на приближающейся цели. Она чувствовала, что ран где-то там, внизу, и предвкушение скорой встречи щекотало нервы. Внезапно панель управления завибрировала, разрывая ее созерцание. Вызов. И не от кого-нибудь, а от самого Сара. Селена вздохнула. Не вовремя. Этот коротышка всегда возникал в самый неподходящий момент. Она нажала на кнопку, и перед ней возникла голограмма. Сар, как всегда, предстал во всей своей красе. Его сморщенное лицо было багровым от злости, а на шее красовался замысловатый воротник, словно поддерживающий его маленькую голову. Кожа имела сероватый оттенок, как будто его тело уже начало разлагаться. А эти перстни на руках, так и хотелось схватить эти руки и размажить в пыль. — Селена, время вышло! — взревел он, даже не поздоровавшись, отчего Селена невольно поморщилась. «Ты нашла этого ублюдка-вора? Где Ран?» Селена усмехнулась, наслаждаясь его яростью. Этот коротышка еще не понимал, с кем имеет дело. «Не стоит так надрываться, господин Сар», — произнесла она ровным, ледяным тоном. «Я не из тех, кто бегает на побегушках». «Отвечай на вопрос!» — взвыл он, и его голос сорвался на виск. В глазах сверкали молнии, а губы поджались в тонюсенькую ниточку. Жалкое зрелище. «К сожалению, пока не могу сказать наверняка, где этот пройдоха». Она пожала плечами, демонстрируя показное равнодушие. «Но я вышла на его след, и, поверьте мне, скоро доберусь до него». Сар побагровел еще сильнее. Казалось, сейчас лопнет, и все его драгоценные перстни скатятся по полу. «Ты же понимаешь, что я не собираюсь платить за попытки!» Процедил он, как змея, тонкие губы скривились в угрожающей усмешке. «А я не нуждаюсь в ваших жалких подачках», — парировала Селена, чувствуя, как в ней закипает злорадство. «Работа будет сделана. Просто дайте мне время». «Времени больше нет». Он, наконец, взорвался, и его голос взлетел до ультразвука. «Если ты не принесешь мне его голову в ближайшее время, то...» Селена прервала связь, не дав ему закончить этот бред. Ей не нужны были его угрозы. Этот коротышка слишком много о себе возомнил. Она усмехнулась и вновь устремила взгляд на приближающуюся планету. Пришло время пошевелить мозгами и перехватить инициативу. «Сперва мы узнаем, что же вы там прячете», — прошептала она сама себе, глядя на мерцающую впереди огнями Лауну. «И черт возьми, скоро этот паршивец Ран сильно пожалеет, что вообще связался с ней и что украл эту долбанную реликвию». Я и Аня вернулись на борт нашего старенького, но надежного корабля. Когда я с лязгом защелкнул герметичный люк, Аня спросила, чуть склонив голову на бок. «Ну что, Ран, куда теперь? Заскучал по звездной пыли? Или по запаху горелой проводки и прочих космических прелестей?» Я улыбнулся, словно довольный сытый кот, скользнув взглядом по ее подтянутой фигуре. Аня, как всегда, выглядела потрясающе. Хоть и кибернетика сплошная, а вкус у нее был отменный. Узкий, облегающий комбинезон идеально подчеркивал изгибы тела, короткие, торчащие ежиком, небесно-голубые волосы казались электрическими искрами, а в глазах плясал хищный, азартный огонек. Настоящая космическая пиратка, готовая сорваться в любой момент с поводка, и когда только успела облик поменять. Ведь ей сейчас явно не до этих экспериментов, но нет же, заигрывает со мной. «Есть у меня одно местечко на примете», — ответил я, медленно растягивая слова, словно смакуя их вкус. «Планетка под названием Чиван». Аня приподняла идеально выточенную бровь. «Чиван? Что это за дыра?» Звучит как название дешевой выпивки. «Ты теперь решил заняться перевозкой самогона?» «Почти», — усмехнулся я, чувствуя, как азарт передается и мне. «На Чиване правят не законы, а кибертехнологии. Там царит почти постоянно ночь. Имперские законы тут — пустой звук. Скорее, просто забавные рекомендации. Воры, убийцы, отбросы со всей вселенной и те, кто жаждет оторваться по полной. Если где и можно раздобыть парочку новых умений и навыков, то именно там. Или просто потерять последние мозги». Я умолк, наблюдая за ее реакцией. Уголки губ Ани, дернувшись, поползли вверх, обнажая белоснежный ряд зубов. В глазах, словно вспышки стробоскопа, сверкнул нескрываемый азарт. Ага, попался червь на крючок. Вот что ей было нужно. Приключение, риск и, конечно же, возможность стать сильнее, не останавливаясь на достигнутом. Все остальное — глупости. «Я рада, что ты теперь понимаешь мое желание путешествовать». Хитро промурлыкала она, одарив меня лукавым взглядом. «И, конечно же, я готова помочь тебе в этом. Но сперва, Ран, мне необходимо восстановиться в своей капсуле. Энергии не хватит даже на элементарные приколы. Все-таки пришлось постараться, вытаскивая твою задницу из очередного дерьма». Я с долей притворного страдания вздохнул. «Поверить не могу, что говорю это. Но да. Я понимаю. И знаю, как тебе это нравится, путешествовать. Наконец-то и твое воображение получит отдушину, хотя ты и не человек». Я кивнул мысленно, уже набирая координаты Чивана на навигационном компьютере. «Давай отдыхай. Без тебя я как без рук или без ног. В общем, ты поняла». Ани, одарив меня лукавой улыбкой, словно в голове уже что-то выдумывала, покинула кабину. Я же вбил координаты нашей следующей остановки, ощущая животное предвкушение грядущих приключений. Веселье начинается. Поднимая корабль в воздух, я машинально бросил взгляд на радар и чуть не подавился комом в горле. Знакомая сигнатура, которую ни с чем не спутаешь. Точно, она. Корабль Селены. Я усмехнулся, ощущая одновременно азарт и легкое раздражение. Слишком уж эта охотница цеплялась за мой хвост. Но что-то мне подсказывало, что это не просто случайность. Селена, как и я, не верила в совпадение. Я махнул рукой в иллюминатор, понимая, что она все равно не увидит мой жест. «Прости, подруга, в этот раз не получилось. Может быть, когда-нибудь в будущем». Откинулся на спинку кресла и протяжно выдохнул. Теперь полет обещал быть еще более интересным. «Жди меня, Чиван. Твой новый и весьма опасный гость уже в пути». Пронеслось у меня в голове, и я, нажав на кнопку форсажа, направил корабль во тьму космоса. По пути к Чивану, когда наш корабль плыл сквозь звездную пыль, я задумался, как бы обновить интерьер кабины. Может, повесить постеры с голыми девицами? Классика же. Или, чтобы подразнить Ани, схемы андроидов с детальным изображением всех внутренностей. Интересно, как она на это отреагирует? Заведется, как старый дроссель, или наоборот, изобразит ледяное презрение? С ней никогда не угадаешь. Увлеченный этими бесспорно важными размышлениями, я незаметно задремал. И тут же, как назло, на меня обрушилось прошлое. Сон, как обычно, оказался ярким, навязчивым, словно старая голограмма, заедающая на одном и том же месте. Снилось мне прошлое, а точнее та роковая ночь с Селеной. Лысая, яйцеголовая, но со своим обаянием инопланетянка. Звучит как анекдот, но тогда было совсем не смешно. Зато сейчас я усмехнулся. В тот вечер мы были вдвоем в номере гостиницы на далекой планете Акватика, практически полностью покрытой океаном. Шум прибоя доносился даже сквозь закрытые створки окна. Мы только что переспали, и я вышел на балкон подышать свежим морским воздухом и полюбоваться на этот кислотный закат. Небо переливалось всеми оттенками зеленого и желтого, напоминая о том, что здесь явно что-то не так. В номерах тоже все было на любителя. Дешевая мебель из пластика, стены покрашены в ядовито-розовый цвет и вишенка на торте, кровать, скрипевшая, как старая телега. Но по пути на балкон я случайно наткнулся на прикроватную тумбочку и увидел на ней обручальное кольцо. Золото, бриллианты — классический набор для дураков, верящих в вечную любовь. Сперва не понял, что это, но когда Селена подплыла ко мне, словно акула из соседней комнаты, то только усмехнулась, погладив свою абсолютно гладкую голову. Тогда я еще не знал, что это и есть ее фирменный знак. «О, ты заметил мой маленький сюрприз?» С притворным спокойствием спросила она, поигрывая кольцом в пальцах. «Это от моего парня. Он, знаешь ли, решил остепениться». «И ты собираешься ответить «да»?» Холодно поинтересовался я, с трудом сдерживая раздражение. Селена пожала плечами. «Возможно», — ответила она, растягивая гласные и одаривая меня саркастической улыбкой. «Но прежде чем это сделать, я решила как следует отдохнуть». Я в шоке от ее слов, зло сверлю ее взглядом, вскипел, не в силах сдержаться. «Ты с ума сошла? Так нельзя поступать. Ты вообще понимаешь, что такое честь, достоинство? Хотя о чем это я? Какая честь у лысой наемницы?» Селена вскинула брови, ее лицо исказилось от гнева. «Ах, вот как ты запел! Раньше тебе было плевать на чужие чувства? Или кодекс вора — это что-то святое?» «При чем тут воровской кодекс? Речь идет о простом уважении. Если бы я знал, что ты обручена, да ни за какие сокровища вселенной я бы с тобой сюда не полетел». «И что? Испугался ответственности? Решил, что тебе не место в чужой постели?» В голосе Селены зазвенела злая насмешка. «Значит, я для тебя всего лишь временная отдушина? И это при том, что рискую своей жизнью? Меня ведь могли попросту кинуть в местную тюрьму, а ты бы и глазом не моргнула». «Да ты себя переоцениваешь!» — рявкнула она. «Если бы я сказала, что у меня жених, ты бы поджал хвост и слинял, а я хотел отдохнуть по полной, переспать с тем, кто хоть что-то из себя представляет». Она сделала паузу, затем добавила с вызовом. «И да, Ран, если тебя, чертового вора и наемника, так вдруг стала волновать чужая личная жизнь, то вот тебе дверь, проваливай и не смей портить мне отдых. Это мое личное дело». Услышав это, я успокоился. Истеричная, как все девчонки. Усмехнувшись над этим балаганом, я молча начал собирать свои вещи, понимая, что здесь мне больше нечего ловить. Какое-то время мы просто переглядывались, испепеляя друг друга злобными взглядами. Затем я отвернулся, накинул свой плащ и быстрым шагом направился к выходу из номера. «И не надейся, что я буду скучать!» — донеслось мне в спину. «И у твоей телеги вонять стало в два раза сильнее!» Я проигнорировал ее слова и, сжав зубы, покинул помещение. Пусть выплескивает свой яд кому-нибудь другому. После этого я проснулся в холодном поту. «Что за хрень мне приснилась?» — подумалось мне, и я поморщился. «Ненавижу сны, в которых вспоминаю свою глупость». Но тут же отбросил все мысли, так как меня ждали новые приключения. И раз уж на этом пути появилась Селена, значит, судьба снова сводит нас вместе. Что ж, посмотрим. В этот раз я буду намного осторожнее. Или, по крайней мере, постараюсь. Глава 23. Окно иллюминатора тянуло взгляд, как всегда. Бескрайняя пустота, застывшая в вечном танце, медленно переливающиеся туманности, россыпи звезд, далекие, как несбывшиеся мечты. Я снова смотрел туда, где нет ни времени, ни правил, только холодная безучастная красота. На этот раз по ту сторону висела туманность Велирия, редкая, почти полупрозрачная. Ее переливчатые клочья, окрашенные в лавандово-голубые оттенки, медленно расходились, будто кто-то вылил чернила в невесомость. Я уже видел ее когда-то. Кажется, когда сбегал с контрабандистского шаттла через пояс кристаллит. Или когда впервые поцеловал ту девушку с жабрами, что перепутала меня с рыбным дипломатом. Да, веселые времена. А может, и не видел вовсе. Космос, как хорошая ложь, всегда кажется знакомым. Я поднес к губам кружку с остатками кофе, холодный, как и все тут, кроме Ани. Мысли текли лениво, в голове будто воронка. Недавний сон с Селеной жгло где-то между ностальгией и досадой. Прошлое все еще цеплялось, как колючка за плащ, но сейчас я не хотел об этом думать. Только звезды, только их безмолвие. Корабль мерно гудел, выдавая себе вибрации под ногами. Где-то в глубине корпуса щелкнул автоклапан, а где-то в отдаленном отсеке Ани, вероятно, восполняла заряд, стоя в своей капсуле, окруженная мягким синим светом. Я подумал, как мало моментов у нас, по-настоящему тихих, без погони, без сделок, без рваных фраз и взрывов позади, просто ты и чертов космос. Откинувшись в кресле, я вытянул ноги, чувствуя, как внутренняя усталость наконец берет свое. Глаза цеплялись за далекие туманности, которые будто плыли, или это я плыл в забытье между реальностью и сном. Сначала легкий внутренний сдвиг, как будто тебя подхватил мягкий поток. Потом темнота, сладкая, теплая, затягивающая. Я снова не заметил, как заснул. Тусклый свет луны пробивался сквозь густые ветви джунглей Лауны. Когда я бежал, не разбирая дороги, сердце колотилось в бешеном ритме, а дыхание перехватывало страх. Позади раздавался тяжелый гул шагов. Гигантская, абсолютно голая Селена медленно, но неумолимо приближалась. Ее громадная фигура затмевала все вокруг, а кожа на свету казалась почти прозрачной, словно сделанной из тончайшего фарфора. Я знал, убежать невозможно. Паникуя, я споткнулся о корень и рухнул в темное ущелье, прячась в тени между скал. Сердце глухо стучало, когда над головой проплывала ее огромная фигура. Внезапно взгляд цеплялся за неожиданный, странно притягательный образ. Ее половые губы, казавшиеся удивительно нежными и изящными, даже в таких гигантских масштабах. Но покой длился недолго. Я почувствовал, как что-то мягко шевелится у меня за спиной. В следующий момент розовые скользкие щупальца, словно живые ленты слизи, стремительно обвили руки, ноги и торс, крепко прижимая меня к земле. Я пытался понять, что это за бред, но тело не слушалось. Щупальца ловко сняли штаны и нежно обвились вокруг моего члена, легкими, едва ощутимыми движениями щекоча кожу. Желая вырваться, я был обессилен. Они все плотнее охватывали меня, плавно скользили, вызывая странное, едва уловимое наслаждение. Я почувствовал, как одно из щупалец, розовое, словно сотканное из прозрачной, едва мерцающей слизи, плавно скользнуло по коже спины, охватывая меня с мягкой нежностью. Оно было прохладным на ощупь, но одновременно излучало легкое тепло, словно живая сущность, играющая со мной. Щупальце обвило меня, постепенно опускаясь, и словно кисть художника, аккуратно, но уверенно обхватило мой член. Его поверхность была гладкой и скользкой, Слизь играла бликами в тусклом свете, заставляя все казаться нереальным, как во сне. Щупальце сжималось с едва уловимым ритмом. То плотнее, то слабее, а внутри его прозрачных стенок было ощущение легкой вибрации, будто маленькие волны нежности проходили сквозь меня. Я видел, как член полностью исчезает внутри, словно растворяясь в нежной прохладе, а дальше щупальце начало мягко двигаться вверх и вниз, имитируя движение губ и языка, вызывая одновременно замешательство и едва сдерживаемое возбуждение. Вся эта сцена казалась абсурдной и странной, но в то же время удивительно интимной, словно мир вокруг перестал существовать, оставив только эти таинственные прикосновения, которые скользили по коже и проникали в самое сердце ощущений. И тут я проснулся. Передо мной на коленях сидела Ани. Ее глаза встретились с моими, мягкие, теплые, полные заботы и легкой игривости. Ее руки, будто натренированные художницы, нежно и уверенно обвивали меня, начиная ласкать член с такой деликатностью, что я невольно задрожал от предвкушения. Губы ее были влажными и теплыми, они медленно охватывали головку, оставляя едва заметный след от прикосновений языка. Аня плавно двигалась, ее дыхание слегка учащалось, а в голосе слышалась тихая мелодия, легкий, почти шепот. «Пробуждаешься, значит?» — спросила она, прикусив нижнюю губу. Я кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Каждый ее нежный вздох и скользящее движение вызывали волну наслаждения, что разливалось по всему телу. Свободная рука Ани нежно скользнула вниз, чтобы ласкать свою влажную кожу. Ее пальцы аккуратно играли с клитором, вызывая у нее тихие вздохи удовольствия, которые резонировали в моем сознании. Ее щеки слегка покраснели, но глаза не отводили взгляда. Она стала чуть увереннее и быстрее. Губы ловко обвивали меня, то скользя по всему стволу, то лаская головку, а язык делал мягкие круговые движения. Руки были в движении. Одна поддерживала меня, другая нежно массировала ее собственное тело. «Ты готов?» — спросила она почти шепотом, когда почувствовала, что я на грани. Я не мог ответить, только кивнул, ощущая, как внутри все напрягается, а тепло ее ласки, дыхание обволакивало и окутывало. В тот момент, когда волна удовольствия захлестнула меня, я почувствовал, как будто в груди вспыхнул новый свет. Повышение соблазна словно наполнило меня особой энергией и силой. Плюс 0,1 соблазн. Аня улыбнулась, нежно взглянув мне в глаза и прошептав: «Вот видишь, просыпаться со мной всегда интересно». Внутри корабля было тихо и уютно. Мягкий голубоватый свет исходил от панели управления, создавая атмосферу уюта, словно мы оказались в маленьком мире вдали от холодного космоса. Воздух был насыщен легким ароматом эфирных масел, которые Аня добавляла для расслабления. На короткий миг я почувствовал себя почти дома, несмотря на бесконечные звезды за иллюминатором. Я прищурился, глядя на мерцающие огни планеты Чиван, которая постепенно приближалась к нам. «Знаешь», — начал я с улыбкой, — «Чиван — одна из самых интересных планет, на которой я бывал. Там своя атмосфера, особенно в постоянно ночное время». Аня повернулась ко мне, глаза ее заблестели игривым огнем. «О, а там будут те самые разные женщины, о которых ты говорил?» С интересом поинтересовалась она, слегка наклонив голову, словно пыталась заглянуть мне в душу. Я фыркнул, покачав головой. «Конечно, там их море. Кто-то стоит дорого, кто-то дешевле, а с некоторыми можно повеселиться и вовсе бесплатно. Правда, с бесплатными лучше не рисковать. Там все ходят, и каждые сутки происходит что-то дикое». Я усмехнулся, вспоминая недавние приключения. Аня сделала шаг ближе и, игриво улыбнувшись, коснулась кончиками пальцев моей груди, чуть держа ткань рубашки. «Ты знаешь, я давно все просчитала», — прошептала она, приподнимая бровь. «Тебе не о чем беспокоиться». Я хмуро посмотрел на нее, не понимая, о чем речь. Она тихо кивнула вниз, и я опустил взгляд на грудь. Там, на ткани, виднелась небольшая темная клякса. Казалось, она вот-вот растечется, но вместо этого словно растворилась в самой ткани, исчезая без следа. «Это мои маленькие наноботы», — пояснила Аня с загадочной улыбкой. «Я подселила их тебе еще при нашем первом сближении. Они предохраняют тебя от всякой заразы и дают мне возможность общаться с тобой телепатически. Ты даже не почувствуешь их присутствие». Я моргнул ошарашенный. «Наноботы?» — пробормотал я. «Черт, Аня, это немного жутковато». Она лишь рассмеялась и провела рукой по моему плечу, глаза блестели озорством. «Ну, я же говорила, что забочусь о тебе, даже если это значит внедрять микрочипы в твою кожу», — добавила она с лукавой улыбкой. «К тому же я уверена, что это куда лучше, чем всякие там болезни и неприятности». Я вздохнул, не находя слов, и улыбнулся в ответ. «Ладно, если эти твои штуковины помогут мне не подхватить что-то венерическое, я только рад». Аня наклонилась ближе, губы чуть касаясь моей щеки, и прошептала. «Вот именно. Теперь ты под защитой, и это только начало наших приключений». Мы вместе посмотрели в иллюминатор на сверкающую Чиван. Город огней, тайн и возможностей. В этом мягком свете и ее близости я почувствовал, что готов к любым испытаниям, которые ждут впереди. Корабль плавно опустился на взлетную площадку, расположенную на крыше одного из самых высоких зданий Чивана, общего порта, куда постоянно прибывали корабли со всех уголков галактики. Вибрации от посадки мягко передавались через пол, и в воздухе витал тонкий запах разогретого металла и слегка сладковатого озона, следы вечного труда города, не знающего покоя. Я быстро перевел оплату за охрану корабля. Формальная процедура в этом месте, где гости сменялись словно тени, не оставляя следов. Аня, не сдерживающая восхищения, вышла на крышу. Ее глаза широко раскрылись, отражая бесконечное море неоновых огней, словно звезды упали прямо на землю. Город пульсировал жизнью и энергией. Разноцветные огни мерцали и переливались, словно дыхание гигантского живого организма. Ветер осторожно играл ее волосами, придавая ей еще больше загадочности и нежности. Воздух был теплым, но свежим, с легкой кислинкой, которую можно было почувствовать только здесь, среди сотен тысяч электрических ламп и экранов. Перед ними раскинулся захватывающий вид. Лабиринт улиц, мостов и небоскребов, пронизанный сотнями потоков света. Внизу, словно живая река, текли машины, отражая свои огни в зеркальных фасадах зданий. Далеко за горизонтом мерцали причалы порта, освещенные желто-оранжевыми фонарями, где грузовые корабли будто спали в ожидании следующего рейса. Аня медленно вдыхала этот город, будто пытаясь впитать каждую частицу его магии. «Это невероятно!» — прошептала она, глаза ее светились настоящим восторгом. «Я никогда не видела ничего подобного. Здесь каждый свет словно маленькое чудо». Я улыбнулся, чувствуя, как ее восхищение проникает глубже. «Позже я покажу тебе этот город под вечной ночью», — пообещал я, глядя, как в ее глазах играет отражение неоновых огней. «Здесь никогда не бывает дня. Это настоящий город контрастов и возможностей». Она слегка наклонилась, играя пальцами с проступившим на мгновение соском, а потом игриво посмотрела на меня. «Надеюсь, ты готов показать мне все его тайны. Но задерживаться здесь долго не стоит. Площадка узкая, и если прилетят новые корабли, нам придется уступить место». Аня вздохнула, еще раз окинула взглядом величественный мегаполис, словно пытаясь запомнить каждую деталь этого живого полотна света и тени. «Тогда пошли», — сказала она мягко, — «приключения ждут». Мы вместе повернулись и, поддавшись легкому порыву ветра, шагнули внутрь, туда, где вечная ночь обещала раскрыть свои тайны. Глава 24. Мы спустились по внешней платформе, окруженной слабым гудением силовых стабилизаторов, и шагнули внутрь башни. Лифт, пахнущий железом и машинным маслом, быстро понес нас вниз, сквозь десятки уровней города, от стерильной высоты и до кишащей жизнью уличной гущи. Когда двери распахнулись, нас встретил Чиван во всей своей противоречивой красе. Улицы столицы, шумные, слепящие, пульсирующие жизнью и отбросами, расстилались перед нами ковром, на котором соседствовали роскошь и нищета, хромированные вывески и облупленные стены, уличные танцоры и полузомби-наркоманы, вытянувшиеся в тенях. Аня шла рядом, замедляя шаг, ее взгляд метался от проезжающих гравибайков до витрин с оружием, мутантскими закусками и сверкающими игрушками для взрослых. «Здесь странно», — сказала она, немного нахмурившись. «Грязно, и вон там человек спит в коробке». Она кивнула в сторону одной из подворотен, где бездомный, обмотанный термопленкой, лежал под обломками старого дрона. «Это Чиван», — усмехнулся я. «Первое, чем я смог тебя удивить на такой красивой планете. Дальше будет интереснее». «Надеюсь», — протянула Аня, поправляя волосы. «Ты же обещал мне вечную ночь и приключения, а не экскурсию по свалке». «Потерпи. Сейчас мы идем в правильное место», — сказал я, огибая спорящих уличных торговцев и поднимая ворот куртки. «Бар вольных наемников. Там всегда можно найти какое-нибудь занятие или кого-нибудь». «Работа?» — уточнила Анни. «Деньги нам точно не помешают, а еще связи. Здесь все держится на знакомствах, а я сейчас не в том положении, чтобы ходить один по Чивану. Сар меня ищет. Варс тоже. Это уже перебор. Так что придется прятаться на людях». «И, я так понимаю, с прищуром добавила она, дамочка, которая сама к тебе полезет в штаны. Это часть маскировки?» Я посмотрел на нее краем глаза и усмехнулся. «Это скорее часть терапии. Мы с тобой оба сейчас на таком этапе, когда немного грязного веселья нам жизненно необходимо». Бар находился в углублении между двумя небоскребами, словно темная пасть между гигантскими зубами, из которой сочился дым, свет и глухие биты басов. Неоновая вывеска изображала полуголую охотницу с плазменным луком и сигаретой в зубах. Под ней алели слова: «Свои, добро пожаловать. Впрочем, повезет, если уйдут целыми». Аня замедлила шаг, разглядывая вход. «Звучит гостеприимно», — прокомментировала она с усмешкой. Я распахнул перед ней дверь и кивнул. «Добро пожаловать в столицу возможностей. Надеюсь, нам сегодня повезет по всем фронтам». Стоило нам переступить порог, как по ушам ударил глухой вибрирующий бас. Музыка здесь не играла, она долбила. Каждая нота будто выплевывалась прямо в грудную клетку, заставляя сердце срываться с ритма. Воздух плотный, горячий, с запахом табака, дешевого алкоголя, сгоревшей проводки и тех самых ароматов, которыми пахнет только настоящая свобода. Полумрак, клубы дыма, голографические огни, мерцающие в такт музыке. Бар был забит. За столиками и у стойки кто угодно, но неприличные граждане. Люди, инопланетяне-мутанты, полукиберы и откровенные психи. Некоторые выглядели так, будто их только что вытряхнули из чего-то грузового отсека и сказали: «Гуляй!». Мы с Аней не успели пройти и 10 шагов, как почувствовали, на нас смотрят. Взгляды тягучие, похотливые, цепляющиеся. Кто-то останавливался на Ане, кто-то на мне, и далеко не все скрывали интерес, особенно мужчины. На их лицах читалось все, от «Сколько стоит ее ночь?» да «Может, продашь свою куклу?». Аня шла рядом, как всегда обнаженная, уверенная, не обращающая внимания. Ее кибернетическое тело блестело мягким светом под голографическими лампами, и двигалась она с той грацией, которой позавидовала бы любая актриса старой эпохи. Я знал, что ее красота — это оружие. Но, черт возьми, даже зная это, невозможно было не залюбоваться. «Сделай из руки бластер», — мысленно бросил я ей. Ответа не последовало, но спустя секунду ее левая рука с тихим жужжанием трансформировалась. Вместо изящной кисти появился компактный плазменный ствол, теплый, с легким вибрированием. Все произошло быстро, мелькнуло и исчезло. Этого хватило. Взгляды мужские, оценивающие, наглые, исчезли. В одну секунду. Те, кто видел, тут же отвели глаза, кто не увидел, почувствовал перемену в воздухе. А вот женские стали только настойчивее. Я заметил, как парочка, сидящая у стойки, приподняла бокалы. Одна подмигнула, другая с киберзрачками, что переливались золотом, посмотрела на меня, как на трофей, который стоит забрать. Я усмехнулся. «Ну что, Аня, кажется, наш план работает». «Я вижу». Ее голос в голове был холоден, как обычно, но с легкой игривой ноткой. «Хочешь, я еще подсвечу твой зад? Тогда они точно начнут бросать тебе ключи от номеров». Я едва сдержал смешок. «Терпение, Аня. Сначала бар, потом ключи». Мы пошли дальше, пробираясь сквозь толпу. У нас был план. Нужны были связи, деньги и, желательно, без лишней крови. Хотя я не обольщался. Если Варс или Сар найдут нас на Чиване, все это веселье обернется бойней. Но пока мы просто два свободных странника, зашедших в один из самых диких баров этой части галактики. И, откровенно говоря, мне это начинало нравиться. Мы с Аней нашли свободный столик в углу, подальше от танцпола и колонок, но с отличным обзором на весь зал. Место было темное, почти интимное. Лишь багровый неон под потолком отбрасывал на нас ленивые отсветы, будто мы сидели внутри какой-то медленно дышащей твари. Стол был липкий, но терпимо. Местный уют, если угодно. «Возьмем что-то покрепче и что-нибудь съестное, если это тут вообще безопасно», — пробормотал я, откидываясь на жесткую спинку. «Энергетик на биотопливе и что-то из местных орешков», — безэмоционально добавила Аня, но глаза ее бегали по залу, словно она читала интерфейсы прямо с лиц прохожих. Мимо прошмыгнул официант, зеленый, худой, с головой чуть больше обычной, которую венчали три мутных глаза, один на лбу, два по бокам, выглядел как жалобная жаба в школьной форме, но с планшетом и чипом оплаты на шее. «Эй, парень!» Я кивнул. «Два лазурных удара и жареного грила. Только не как в прошлый раз, с глазами». Он хрюкнул, будто понял, и скрылся в гуще клиентов. Я проводил его взглядом, а потом снова уставился в зал. Аня молчала, сидела, скрестив ноги, положив руки на стол, и будто бы просто наблюдала. Но я знал, она анализирует, сканирует, проверяет. За ее спокойным лицом всегда скрывалась активная работа процессоров. «Вижу, ты что-то заметила». Я повернулся к ней. «Парочка у барной стойки. Женщины, что смотрели на тебя, обе сильно заинтересованы в твоей персоне, Ран». Она произнесла это спокойно, даже чуть лениво, но уголки ее губ чуть дрогнули. «Заинтересованы? Ты это по взгляду определила?» Аня покачала головой. «У них повышенное давление, сердцебиение учащено, уровень алкоголя 0,17 и 0,23 промилле. Пока в пределах нормы, но эмоциональная возбудимость высока. Одна только что сказала, что хочет проверить, настоящий ли у тебя ствол. Я подслушала, не специально». Я рассмеялся. «Ты гениальна и немного пугающая. Я просто вижу то, чего не видят простые люди». Анни пожала плечами, будто извиняясь. «Ты ведь сам просил быть внимательной». Я откинулся назад, сцепив руки за головой, глядя на голографический потолок, где танцевали абстрактные фигуры. «Ну что ж, осталось только подождать, пока они решатся подойти». Мое лицо расплылось в довольной улыбке. В такие моменты Чиван раскрывался особенно красиво, в предвкушении. Аня скользнула взглядом в мою сторону. В ее глазах вспыхнул короткий, едва заметный импульс. «У них есть план. Один из вариантов — пригласить тебя на частный столик. Другой — попробовать вызвать ревность у их бойфренда. Он сидит за соседним столом и пока ничего не подозревает». «О, весело! Будет вечер с изюминкой!» Мы переглянулись. Музыка грохотала, бар гудел, пульсировал, дышал. Чиван жил! Грязный, прекрасный, вечно ночной, а у нас с Аней только все начиналось. Официант вернулся почти бесшумно. На его трехпалых зеленых ладонях покоились два стакана с дымящейся жидкостью цвета антифриза и аккуратно сложенная записка. Ни слова не сказав, он оставил все на столе и умчался обратно, петляя между танцующими, пьющими и спорящими обитателями бара, будто бы был частью этого полураспадающегося механизма под названием Чиван. Я взял записку, развернул четкий, выведенный в два касания с синт-стилусом, текст. «VIP-2F. Присоединяйся, мы не кусаем. Почти». Я поднял глаза как раз вовремя, чтобы заметить двух женщин, проходящих мимо. Они двигались синхронно, как хищницы, знающие свою силу. Одна, высокая, с лиловой кожей, плавно перетекающей в серебристый узор на шее и плечах, словно инкрустация. Ее глаза были без зрачков, полностью янтарные, будто в них плавал расплавленный мед. Вторая, ниже, с полупрозрачной, почти стеклянной кожей, под которой мерцали тонкие биолюминесцентные прожилки, словно внутри нее текло северное сияние. Ее волосы, если это вообще были волосы, напоминали гибкие ленты водорослей, медленно колышающиеся, как в воде. Обе смотрели на меня. Первая с игрой в глазах, вторая чуть дольше, с тем самым крошечным наклоном головы, что говорил больше тысячи слов. Они прошли мимо, не оборачиваясь, но одна из них, лиловая, облизнула губы раздвоенным язычком, как бы невзначай. И только тогда я заметил, как в полумраке блеснули крошечные чешуйки на ее скуле. «Кажется, тебе передали приглашение», — негромко сказала Аня, продолжая сканировать толпу. «Да уж», — хмыкнул я, прихлебывая напиток. «Этот вечер становится многообещающим. У них немного учащен пульс. Возбуждение, но не агрессия. И, кстати, их спутник, тот, что сидит один у дальней стены, он не пьет, зато наблюдает». Я перевел взгляд, и правда, мрачная фигура с темно-синим лицом и двумя параллельными рядами светящихся точек на черепе, неулыбчивый. «Что ж, раз уж нас пригласили...» Я встал, махнул Ане за собой и указал глазами на лестницу. «Пошли, узнаем, кто кусает, а кто только делает вид». Мы двинулись вперед сквозь плотный клубящийся дым и пульсирующий свет навстречу неизведанному, туда, где музыка становилась тише, а взгляды острее. Вип-зона начиналась с лестницы, что пряталась в полумраке, будто сама не была уверена, стоит ли пускать нас наверх. Ступени мерцали синим, как холодный металл после грозы, и каждый шаг отзывался вибрацией в подошвах. За спиной грохотала музыка, перекрикивая галдеж, но чем выше мы поднимались, тем больше пространство наполнялось другим, вязким, пьянящим ощущением, как будто здесь воздух был гуще и насыщен чем-то запретным. Наверху коридор, освещенный мягкими голограммами, отбрасывающими на стены силуэты танцующих теней. Справа зал, разделенный на приватные кабинки полупрозрачными шторами, в одной из них я увидел их. Лиловая с янтарными глазами сидела, закинув ногу на ногу и водила пальцем по ободку бокала, в котором переливалась густая оранжевая жидкость. Свет ловко скользил по ее коже, подчеркивая каждую завитую чешуйку на ключице и плавную линию бедра. Ее губы были приоткрыты, язык на мгновение снова мелькнул, а киберлинзы в глазах светились мягким золотом, точно следили не просто за мной, а за каждым микроскопическим движением моего тела. Вторая, та, что светилась изнутри, устроилась рядом и, как ни в чем не бывало, протянула руку вперед. Ее ногти были похожи на плавно изогнутые кристаллы, а когда она двинула запястьем, по ее коже пробежала фиолетовая искра. «Мы уж думали, ты не придешь», — прошептала она. Голос ее был тихий, но с хрипотцой, будто бы ласкал слух напрямую, минуя уши. «Хотя твоя спутница... это было неожиданно». Я кивнул, позволяя себе полуулыбку. Аня остановилась рядом, бесстрастная, но взгляд ее мигнул чуть ярче. «Она моя охрана», — сказал я, но временами у нее прекрасное чувство юмора. Лиловая усмехнулась, чуть склонив голову, и медленно встала. Ростом она была почти с меня, но держалась такой грацией, что каждый шаг напоминал танец. Она подошла ближе, и ее янтарные глаза чуть дрогнули, как будто объективы на секунду сфокусировались. «Эти линзы многое видят», — сказала она, — «но у тебя взгляд все равно вкуснее». Вторая женщина тихо засмеялась и скользнула к Ане, обойдя ее по дуге. «Можно я попробую ее руку?» Почти мурлыкнула она, уже потянувшись к предплечью Ани, словно собиралась дотронуться, но остановилась в миллиметре. «Я бы не советовал», — хмыкнул я. «Она может подумать, что ты хочешь взять ее на анализ». Она слегка склонила голову и выдала вежливую, почти театральную улыбку. «У меня нет функции флирта. Зато есть протоколы по защите личных границ. Мгновенные». Инопланетянка замерла, затем кокетливо отступила, покачав бедрами. «Ну надо же, какие у тебя серьезные игрушки». «Я играю аккуратно», — отозвался я и сел на край дивана, глядя на Лиловую. «А теперь расскажите, что именно вы там почти не кусаете?» «Только если просят», — прошептала она, наклоняясь ближе. От ее кожи пахло чем-то цветочным, но я не знал, чем именно. Запах был густой, инопланетный, с металлическим шлейфом, точно фиалки, оставленные в кибернетическом шкафу. Аня стояла за мной. Я чувствовал, как она наблюдает, не напряженно, а с легкой линцой, точно кошка, решающая, стоит ли вмешиваться в игру. Женщины снова переглянулись. Та, что светилась изнутри, уселась ближе и протянула мне новый бокал. «Мы услышали, что тебе нужны связи и немного удовольствия. В таком порядке или, наоборот, решать тебе». Я взял бокал, губы Лиловой качнулись полуулыбки, а ее взгляд скользнул от моего лица вниз, будто она уже представляла, что будет дальше. Глава 25. «Интересно», — протянул я, прищуриваясь. «Откуда вы знаете, что мне нужны связи? Я не говорил это ни бармену, ни тем, кто слонялся внизу у входа. Вообще, я сюда пришел скорее из любопытства, чем с конкретной целью. И уж точно не размахивал флагом. Ищу теплые связи, желательно с бонусами». Лиловая улыбнулась, медленно подвинувшись ко мне на край дивана. Ее тонкие пальцы легко скользнули по стеклу бокала, будто она не столько держала его, сколько ласкала. «Мы тоже многое слышим», — сказала она. Ее голос был низкий, обволакивающий с тем самым бархатистым шипением, что бывает у змеек в период ухаживания. «Этот бар не просто притон. Он живая сеть. Люди, ксеносы, дрейфующие умы. Все, что ты сказал, все, что подумал, может оказаться у нас, если мы захотим». Пока она говорила, ее взгляд медленно соскользнул с моего лица на Ани. Янтарные киберлинзы мерцнули, фокусируясь. «А вот это...» — она медленно обвела Ани взглядом, начиная с ног и заканчивая линией шеи. «Это уже экзотика, высокотехнологичная, самодостаточная. Идеальная защита?» Аня не пошевелилась. только слегка наклонила голову, будто оценивая источник внимания. Ее голос, спокойный и ровный, прозвучал сразу. «Я — интерфейс и охрана, и я регистрирую повышение вашего сердечного ритма, а также накопление гормонального фона, указывающее на возбуждение. Не стоит». Вторая, та, что светилась изнутри, тихо прыснула в кулак.